и я прислонилась к одной из них, надеясь, что парни потеряют меня из виду и успокоятся. «Эй, ты!» — крикнул один из них. «Послушай, почему ты бежишь?» — вторил ему другой. Их голоса раздавались менее чем в 10 метрах. Я перепроверила, что нахожусь в поле зрения камеры. «Если ты ее видишь, то и она видит тебя», — сказала я себе, и несколько раз отчетливо прошептала «помогите», надеясь, что охранник по ту сторону экрана придет мне на выручку. Эти секунды показались мне вечностью. Я чувствовала себя одинокой и беззащитной. Снова. Задыхаясь, я закрыла глаза и увидела, как мерцают огни фонарей в том парке, как лицо из досье улыбается мне сверху. Вспомнила, как между ног струилась горячая кровь, когда я вернулась домой. Звук приближающегося поезда ворвался на станцию, и когда колеса заскрипели по стали рельсов, двое парней остановились рядом со мной с недоуменным выражением лица. «Ты в порядке?» — спросил один из них. «Ты это выронила?» — пояснил другой, протягивая папку с именем моего насильника, которую я выкрала из суда. Помедлив, я кивнула. «Точно все в порядке?» — переспросил парень недоуменно. «Да, все в норме», — ответила я, одной рукой вытирая слезы, а другой ухватившись за папку. Повздорила с начальством. Один из них фыркнул, второй слегка улыбнулся и мягко сказал: «Не волнуйся, найдешь другую работу. Это город возможностей, подруга. Здесь происходит только хорошее». Я промолчала. Поезд остановился, я открыл двери, и я проскользнула внутрь, чтобы закончить разговор. Всю дорогу я перечитывала досье этого парня. Джереми Аллен. Разведен, сукин сын. Осужден за сексуальное насилие над пьяной девушкой возле ночного клуба в Бронксе. Возраст потерпевшей — 21 год, чернокожая. Похоже, ему нравятся беззащитные жертвы. 4 месяца в тюрьме и 12 месяцев общественных работ. Текущий адрес — Нью-Йорк, 124-я Западная улица, 176, 5-й этаж. Этот сукин сын жил всего в 10 улицах от меня. Я доехала до станции 116-я улица и перед выходом из метро набрала домашний номер. Трубку сняла мама. «Мама, наконец-то! Я тебе весь день звоню!» «Ох, Мирн, прости, твоя бабушка упала, спускаясь с лестницы, и мы весь день провели в больнице». «Бабушка? Как она?» «Синяки на лице и спине и перелом лучевой кости. Дедушка нашел ее без сознания на лестничной клетке. Порвался пакет с покупками, она потеряла равновесие и упала с верхней ступеньки. Ты же ее знаешь, вбила себе в голову что-то насчет экологии и признает только бумажные пакеты». «Но почему она вообще пошла в магазин? Почему вы ей не помогаете? Разве нельзя нанять кого-то, чтобы помогать бабушке и дедушке по хозяйству?» «Помогать им? Твой дедушка не выносит посторонних в доме, ты же знаешь». «Да какая разница, что думает дедушка? Сам-то он ничего не делает, разве что яйца чешет, но тут ему помощники не нужны». «Мирон, не говори так, это твой дедушка». «И он шовинист», — отрезала я. «Он вырос в другую эпоху, Мирон. Его так воспитали. Раньше мужчин воспитывали, ну, по-мужски». «По-мужски? С каких это пор это считается мужским поведением? В его детстве телевизора не было, а теперь, пожалуйста. Он неплохо адаптировался к тому, что его интересует». Мама вздохнула. Ее беспокоило, как я отзываюсь о ее отце, но я воспринимала это иначе. С самого детства, когда я приходила к ним в гости, меня всегда раздражало, что меня заставляют убирать со стола, пока моим двоюродным братьям разрешалось играть. Однажды я возмутилась. И ответ дедушки был однозначным. «Мальчики не моют посуду, Мирон». Моя бабушка мирилась с этим. И хотя я обожала их обоих, внутри меня кипела злость из-за подобной несправедливости. «Я слышу шум, Мирон. Ты купила мобильный телефон?» «Да». «Скажешь мне номер?» «Я его не знаю. Перезвоню тебе из дома, когда выясню». «Ты на улице в такое время?» — воскликнула она в ужасе. «Еще не поздно, мама». «Да, но уже темно. Ты ведь поэтому мне позвонила». Звук моих шагов по улице отдавался эхом в телефоне. Мимо проехало несколько машин, а через каждые 2-3 дома у входа болтала группа мужчин. Проходя мимо них, я задавала вопрос маме, чтобы они знали, что я разговариваю по телефону. «Да», — призналась я. «Я уже почти дома, мне было слегка одиноко». «Ты можешь звонить мне, когда захочешь, хорошо, дочка?» «Я знаю. Как дела у папы?» «Тебе еще далеко?» 2 минуты. «У него все хорошо, телевизор смотрит». «Ты купила билет, чтобы приехать на выходные? Бабушка будет в восторге». «Я была занята, завтра обязательно куплю». «Хорошо. На улице все спокойно?» «Здесь есть люди, но я бы предпочла поболтать с тобой, точно не отвлекаю». «Конечно нет, дорогая. Секундочку, только огонь потушу». «Что ты готовишь?» — спросила я, миновав последнюю группу перед домом. «Сосиски. Но твой отец уже машет, что не будет ужинать. Хочешь поговорить с ним?» «Да нет, я уже почти пришла». «Я рада, дочка». «Все, дома». «Точно?» «Да, открываю дверь». Когда зазвенели ключи, мама выдохнула гораздо спокойнее. «Я люблю тебя, дочка». «И я тебя люблю, мама. Если завтра купишь сотовый, позвони мне, и я сохраню твой номер». «Хорошо. Завтра обязательно все сделаю. Сладких снов, милая». «Папе привет». «Передала». Нажав отбой, я вошла в дом. Здесь было темно, как и во всем районе. Я повернулась запереть замок, но едва дверь закрылась, из тени наверху лестницы послышался мужской голос. «Мирон, постой. Это я». Глава 24. 28 ноября 2003. 5 лет с момента исчезновения Киры. Порой невинность играет на стороне зла. В кармане брюк агента Миллера зазвонил телефон.